первая кровь. А первую кровь мы видели так, снегом нас обдавая, легкие танки берут разбег, выскочив на большак, дымное зарево впереди, скоро передавая, сбоку идет старшина Свиридов, командует шире шаг. Потом обгоняют нас на рысях конники вихре белом, у эскадронного белый чуб, да на щеке рубец, у эскадронного по бокам шашкой парабеллум, лихо несет его вороной в яблоках жеребец. А нам шагать еще и шагать, служба наша такая. Мы, говорят, царица полей, это, конечно, так. Нам шагать себе и шагать, службу не попрекая. Сбоку идет старшина Свиридов, командует шире шаг. И вдруг навстречу нам из леска, словно бы от погони, оттуда, где орудийный гром ухает без конца, мчатся лошади без людей, дикие скачут кони, кровь на загривке у Воронова в яблоках жеребца. Так и запомнится навсегда, дикие кони скачут, черная лошадиная кровь падает на большак, дымное зарево впереди. Бабы в деревне плачут. Сбоку идет старшина Свиридов, командует шире шаг.